Его надежды рухнули, когда Мария сказала: «Достань, пожалуйста, мои бриллианты. У меня настроение сыграть. Чувствую, что сегодня мне повезет. Поужинаем в казино, а потом сыграем». «Прощай, ковбойский фильм», — подумал Уилбур, вслух же он произнес. «Но, Мария, мы, кажется, договорились, что ты не будешь надевать бриллианты за пределами отеля». Мария подняла брови. «Если я хочу носить свои бриллианты, то я буду носить их. А иначе для чего они мне?» «Город полон голодающих беженцев с Кубы», — терпеливо начал объяснять Уилбур. «Твои бриллианты — большое искушение. На нас могут напасть». «Не будь так смешон. Я надену свои драгоценности. Мы выйдем в половине девятого. Лучше не теряй времени и переоденься». И Мария ушла в спальню, хлопнув дверью. Уилбур надолго задумался. Потом он подошел к сейфу, набрал код и достал оттуда шкатулку с драгоценностями. Закрыв сейф, он положил шкатулку на столик, подошел к телефону и набрал номер офиса Жака Дюлака. Услышав женский голос, он представился. «Говорит Урентон, я хотел бы поговорить с мистером Дюлаком». «Конечно же, мистер Урентон». Почтительность в голосе женщины понравилась ему. Спустя мгновение раздался голос самого Дюлака. «Добрый вечер, мистер Урентон. Чем могу помочь?» «Мы идем в казино», — сказал Уилбур. «Миссис Урентон собирается надеть свои бриллианты». Дюлак, который обладал сверхъестественной способностью угадывать желания своих богатых клиентов, сказал: «Понимаю, мистер Урентон, вам нужен надежный личный охранник. Нет ничего проще. Вы во сколько уходите?» «Примерно в половине девятого», — ответил Уилбур, удивленный тем, как Дюлак мгновенно сориентировался в ситуации. «Тогда в половине девятого в холле вас будет ждать надежный охранник. Я позвоню мистеру Хендрику, управляющему казино. Телохранитель будет находиться с вами до вашего ухода оттуда и проводит вас обратно в отель. Вас это устраивает?» «Прекрасно. И большое спасибо, мистер Дюлак. У вас замечательно организованный отель», — заключил Уилбур и был в данный момент абсолютно искренен. «Мне доставляет удовольствие быть вам полезным, мистер Урентон», — подобострастно отозвался Дюлак. «Желаю хорошо провести вечер». С этими словами он повесил трубку. В этот момент Джош Прескотт сидел в ресторане для обслуживающего персонала. Он только что доел бифштекс с жареным луком, когда к нему подбежал посыльный и передал, что шеф срочно требует его. Выругавшись про себя, Прескотт поспешил в офис Дюлака. Было 19:30. «Вы будете сопровождать миссис и мистера Урентон в качестве личной охраны. Они отправляются в казино. На миссис Урентон будут ее бриллианты», — заявил Дюлак. «Я только что договорился с администрацией казино, что там вас сменит их человек. Как только вы убедитесь, что они в безопасности, вы вернетесь сюда и приступите к исполнению своих обязанностей». «Понятно, сэр», — ответил Прескотт деревянным голосом, а сам подумал: «Эти проклятые богатые сучки! Вечно они носятся со своими вонючими драгоценностями. Они собираются выйти из отеля в половине девятого. Подождите их в холле», — продолжал Дюлак. «Будьте там в 8 часов. Они не должны ждать вас ни единой минуты». Прескотт вспомнил, что он должен был переговорить с Анитой Сертис, когда та явится на работу. И из-за того, что теперь с 8 часов придется торчать в холле, он пропустит ее. «Сэр», — сказал он, — «вы должны знать, что у нас работает уборщица, которая обслуживает апартаменты Урентонов. Она кубинка. Ее муж арестован за убийство». Дюлак вздрогнул. «Кто-то из его персонала — жена убийцы. Мы не можем держать здесь эту женщину». Как ее зовут?» «Анита Сертис, сэр». «Хорошо, Прескотт, предоставьте это мне». Как только Джош вышел из кабинета, Дюлак вызвал менеджера по кадрам. Тот даже застонал, когда босс потребовал немедленно уволить Аниту Сертис. «Только не сегодня вечером, сэр», — попросил он. «У меня нет свободных людей, чтобы заменить ее. Эта женщина работает добросовестно. Можно ли переговорить с ней об этом завтра утром? Тогда я смогу найти ей замену». «Ну хорошо», — согласился Дюлак. «Но мы должны отделаться от нее». Пока шли эти переговоры, а Прескотт проверял в своем кабинете револьвер, перед тем, как спуститься в холл, пришла Анита Сертис. Она явилась немного раньше времени, надеясь, что полиции пока еще не было в отеле. Никто не видел ее, когда она открыла своим ключом дверь служебного входа и вошла, снова закрыв ее за собой. Бесшумно и быстро она проскользнула в дамскую комнату отдыха и закрылась в одной из кабинок туалета. Она села на крышку унитаза и приготовилась к длительному ожиданию. Анита решила не подниматься в апартаменты, понимая, что полиция или Прескотт могут ждать ее там. Она собиралась подождать в туалете до половины первого, до того момента, когда должна будет открыть дверь Мануэлю и Фуэнтесу. Размышляя, она пришла к выводу, что полиция будет ждать ее в кабинете Прескотта после того, как он закончит работу. Отель Spanish Bay, в этом она была совершенно уверена, не потерпит в своих стенах копов, сующих везде свой нос. Это может обеспокоить богатых избалованных клиентов. Сидя в полутьме, она думала о своем любимом Педро. Как было бы прекрасно, если бы они оказались сейчас на борту бота, плывущего по направлению к Гаване. Анита жаждала обнять его и утешить. Она была уверена, что если бы только он был с ней, она сумела бы поставить его на ноги своими заботами и лаской. Она бы работала на плантациях сахарного тростника, зарабатывала бы деньги, а он мог бы лежать в постели в доме своего отца, пока не окрепнет достаточно, чтобы вместе с ней работать в поле. Анита соскользнула с унитаза, встала на колени и начала молиться. Она молилась, чтобы через несколько дней снова быть вместе со своим Педро. Пока она молилась, Педро Сертис скончался. Брейди, Мэгги и Беннион сидели в коттедже и обсуждали последние детали ночного предприятия.